«Мальчик, смотрящий из окна». Как однажды заметила известная шведская писательница Сельма Лагерлёв, о монархах любят распространять милостивые трогательные истории, особенно детские писатели. Сохранилось подобное предание и о Карле XIV. В отличие от некоторых других шведских монархов, он не баловал жителей Стокгольма встречами на улицах, задушевными беседами, выслушиванием жалоб подданных вне стен официальных учреждений. Но однажды, когда Карл XIV приезжал в карете по городу, его внимание привлек мальчик, сидящий у раскрытого окна. Обычно при появлении королевского кортежа взоры встречных устремляются на монарха, а этот подросток смотрел куда-то вдаль, и ни роскошная карета, ни блистательная кавалькада не вызывали у него никакого интереса. Заметив недоуменный взгляд государя, один из сопровождавших пояснил: «Это Свен Ваксель. Пару лет назад в Северных морях погиб его отец, славный моряк. С той поры мальчуган заболел, он не может ходить, но мечтает стать капитаном, как многие его предки, и отправиться в Ледовитый океан, чтобы отыскать остров Ваксель». «А где именно расположен этот остров?» — поинтересовался король. «Такого острова не существует, Ваше Величество», — ответил придворный. «Остров живет лишь в мыслях этого маленького инвалида. Бедолага вбил себе в голову, что его предок, служивший русской короне в прошлом веке, открыл неизвестную землю в Ледовитом океане, нанес ее на карту и назвал ее своим именем. Об открытии доложили русской императрице, но впоследствии этот клочок суши никто из мореплавателей не смог отыскать. Подобное не раз случалось в Ледовитом океане. Откроют первопроходцы неизвестный остров, отметят его на карте, а потом он исчезает. И долго потом ученые мужи ломают голову, что за этим стоит: ошибка первооткрывателя, его заведомая ложь или катастрофа, погубившая огромный участок суши. Вы помните имя того шведа, путешественника, служившего русской короне? — спросил Карл. — Свен Ваксель, Ваше Величество. Как этого несчастного мальчугана, удивился государь. И куда же заносила судьба Свена Вакселя-старшего?